Глава 10. Дорожные приключения. Бесшумных засад не бывает. Румата Экторский. Соня, подъем! Солнце уже высоко. Бодрый голосок вампирессы вырвал Олега из исключительно приятного и интересного сновидения. В нем присутствовали шашлычок, речка, хорошее вино, очень красивая девушка с рыжими волосами и в миниатюрном бикини, которую Олег как раз усадил рядом с собой на большую и лохматую баранью шкуру, на которой почему-то было написано номер 68. «Весь кайф обломала», — грустно пробормотал Олег. «Нет, чтоб на полчасика попозже разбудить. Хотя...» — тут он задумчивым взглядом окинул изящную фигурку Вериены. «В этом есть свои преимущества». Он протянул руку, намереваясь притянуть девушку к себе. «Ни-ни-ни». Изящным пируэтом вампиресса увернулась от его приставаний. «Пора выезжать». «И вообще», — притворно строгим голосом продолжала она, «что это за заигрывание с собственными рабынями? Вам, княжич, просто по статусу положено соблазнять прекрасных дам высшего света, а не приставать к бедной, несчастной мне». «Ага, ага. Кто-то помнится. Колин был готов даже в вампира превратиться, только бы от одной такой прекрасной дамы убежать». Не подумав, брякнул Олег и осекся, заметив, как погрустнела девушка. «Колин», — тихо и как-то мечтательно протянула она. «Интересно, что с ним сейчас? Как он живет? Я ведь так и не успела довести ритуал перерождения до конца. Месяц назад я связывался с Медоусом. У Колина все нормально. Княгиня все-таки его женила. Вначале у него были некоторые проблемы в семейной жизни, но теперь все в порядке. Он примирился со своей судьбой и вроде бы счастлив. Его жена ждет ребенка, сейчас пошел 8-й месяц. Не желая расстраивать Вериену, да и чтобы отвратить ее мысли о первой любви, Олег умолчал о незначительных подробностях. В число этих подробностей входили переломанные во время первой брачной ночи ребра Колина. Именно это событие Олег и обозначил как некоторые проблемы. И данное им после этого обещание, что больше он и на 3 шага к этой бочке с жиром не приблизится. Слово свое Колин держал железно, как и любой трирский аристократ. Так что зачатие пришлось проводить с помощью искусственного оплодотворения. Благо Медоус был очень умелым целителем, к тому же специалистом в магии жизни. Сейчас Колин действительно был счастлив, поскольку сразу после зачатия, когда его непосредственное присутствие уже не требовалось, княгиня Катина позволила ему удрать в одну из принадлежащих роду отдаленных усадеб, каковым позволением он немедленно и воспользовался. «Ясно». В голосе Вериены помимо ее воли мелькнули грустные нотки, и Олег на мгновение ощутил себя законченным подлецом. Впрочем, долго это не продлилось. Легкий рявк где-то в глубине души, и совесть, поджав хвост, трусливо бежала из его сознания. Да и девушка встряхнула головой, словно прогоняя некие непрошенные воспоминания, после чего, вновь улыбаясь, развернулась к Олегу. «Ладно, пусть будет счастлив. А ты, лежебока, кончай мне клыки заговаривать. Немедленно подъем!» Голос вампирессы взлетел до ультразвука. Олег и сам не успел ничего сообразить, как оказался на ногах, полностью проснувшимся и окруженным гигантским количеством магических щитов. Вериена довольно ухмыльнулась и замолчала. Воцарилась тишина. «Я еще не оглох?» – пробормотал Олег, отчаянно тряся головой. «Что это было?» «Ослабленный вариант крика Банши. Между прочим, очень эффективный способ акустической атаки». «Да уж, это я почувствовал. Можно тебя попросить? Не делай так больше, пожалуйста. А то я совсем оглохну», —